Глава 19. Вечером, ровно в 8, поднимаюсь по уже знакомым ступенькам трактира, по пути минуя двух личностей, явно принадлежащих к уголовному миру, которые провожают меня наглыми ухмылками. В заведении сегодня спецобслуживание. В зале полумрак, разбавляемый светом двух керосинок. Никого нет, кроме гаденько улыбающейся тетеньки Рахили и двух бандюков, как две капли воды, похожих на тех, кто изображает кариатид на входе. Эти ребятки сидят возле входа в соседнюю комнату, занавешенного чем-то пестрым. Увидев меня, один откидывает занавеску и что-то негромко говорит вглубь кабинета. Другой тем временем нагло улыбится, затем делает приглашающий жест, мол, шагай, чего встал. Прохожу внутрь, там за столом сидит очень колоритная компания. По центру знакомый уже Беня, сын Якова, и бородатый уже в годах дядька, одежкой похожей на купчину. Маскарад выдает настороженный взгляд, злой глаз и жесткое выражение лица. Чувствуется, что не человек, волк в людском обличье. Слева подпирает стену давешний пролетарий, справа сидит небритый мрачный тип с мощной челюстью и пудовыми кулаками, точнее, кулаком, потому как правую руку держит в кармане. И, наверное, не пустую и не просто так. На столе накрыто угощение в стиле а-ля Рюс, уже начатая бутылка водки в сопровождении непременных сковородок с яичницей и жареной картошкой, соленых огурцов, квашеной капусты, хлеба, порезанного толстыми ломтями, и сала, наструганного примерно так же. Ну, привет, честной компании. Надо же как-то начинать диалог. Вы звали, я пришел. Дальше что? Старик смотрит на меня секунд 5, затем, усмехаясь уголком рта, произносит. Дальше, мил человек, сядь с нами. Поешь, выпей, да на наш вопрос ответь. Только пистоль свои сабельку сыми, да положь куда-нибудь подали. В принципе, все ожидаемо. Расстегиваю кобуру, достаю наган, замечая краем глаза, как справа напрягается небритый. Наверное, у старого за телохранителя ходит. Протягиваю ему револьвер. Пока отстегиваю шашку, он успевает прокрутить барабан, положить оружие на подоконник и объявить. Пустой, не заряжен. Конечно, что я, дурак, что ли? Когда он протягивает руку к шашке, отрицательно качаю головой и прислоняю Аннушку к стене у входа. Пролетарий направляется к ней с вполне понятными намерениями, негромко его предупреждаю. Тронешь клинок – умрешь. Тот в ответ выхватывает из сапога финку, делает пару интересных пируэтов и убирает нож обратно. По негромкой команде старика. «Увянь, штакет! Ошманай его лучше!» «Ага, так вот ты какой! Штакет, в смысле, мелко напиленная рейка!» «Деревянный, по пояс, и сверху, и снизу. На будущее будем знать!» Тем временем шустрые ручонки пробегают по рукавам, карманам на груди, шароварам, залезают за голенище сапог. «Пора показывать норов! Не щупай, я тебе не девка!» Или под мужиками больше нравится, а? Тощий багровеет, снова тянется к сапогу. Штакет? Ага, слабо, без разрешения дедушки ответить. Вот и стой в сторонке. Пока взрослые люди беседовать будут. Ты, мил человек, садись, в ногах правда нет. Угощайся за компанию. Старик пристально смотрит на меня. Да ответь-ка на вопрос. Кто ты есть? Человек божий, обшит кожей. Вспоминается где-то вычитанная присказка. «Ты-то сам кто?» «Я? Хозяин здешний. И супротив моего слова здесь, никто не идет». Старый опять улыбается уголком рта, так что улыбка становится очень похожей на волчий оскал. «А кто идет, так попадает прямиком в Царствие Небесное». «А, так ты и есть тот Иван, которому поговорить не с кем». Брови старика вопросительно поднимаются. «Твой Беня сегодня прибегал, трепало, что меня какой-то Ваня зовет поболтать, а то скучно ему». «Ты чего, сука, базлаешь?» Сутенер вскакивает с места. «Да я тебя!» «Сядь, мазурик!» Дедушка в законе снова наводит порядок, потом обращается ко мне. «Ты, мил человек, не слишком веселись-то. Дела твои кислые, так что сиди смирно и отвечай на вопросы». Фразу прерывает залихватски пьяная песня с улицы. «В поле путь дороженька, далека, а трехрядка рвет меха, ох, легка. С песнями да гиканьем, с шашками да спиками едут, едут донцы по верхам». В дверном проеме нарисовывается один из привратников и на немой вопрос старого отвечает. «Все тики-так. То трое казачков по улице прошагали. Веселые хоть куда. От забора до забора места мало». Вдалеке затихает. За плетнями тынами дядьки чарки сдвинули. Знакомая мелодия, надеюсь, Розенбаум здесь еще не поют на каждом углу. «Смотрите там!» Старик снова задает вопрос. «Так кто ты, мил человек? Мое имя тебе что-нибудь скажет? Ты же не называешься, вот и я не буду. Да и не нужно это тебе. А так я подпоручик русской армии». «Так ты простой поц, канающий под делового?» Облегченно и восторженно орет Беня Яковлевич. «Ну, все, амба тебе!» «Беня, мы с тобой сегодня уже побеседовали. Мало? Еще захотелось?» Недоуменно смотрю на этого клоуна, затем обращаюсь к дедушке. «Успокой свою шестерку, уважаемый. Разговаривать мешает». «Он не шестерка, а клевый мас, хороший вор. И он не мой, а залетный, с гастролями из Одессы мам приехал». Старик спохватывается. «Коль ты офицер, откуда блатную музыку знаешь? Разговариваешь на блатном жаргоне». «Я когда еще студентом был, у нас и стопняком старый дед выпивок служил, а мы с друзьями его иногда угощали. Он нам про свою жизнь и рассказывал. А начинаем играть легенду, уже пора. Он на каторге срок отбыл. Там и вашей музыке научился, и нас потом научил малость». «За что ж он угодил-то?» Старого начинает разбирать любопытство. «Чего натворил?» «Жену зарубил за то, что к соседу бегала». «Ну, коль ты не мазё, так нам с тобой и разговаривать не о чем». Беню на радостях снова понесла. «Вернёшь девчонку, а чтоб загладить вину свою, отдашь девку, с которой она на базаре послась. Штакет, говорил, шикарная, клёвый, марухой станет». Ох, хорошо, что котяра его не слышит. Сейчас бы вместо человека свиная отбивная в полный рост лежала бы. «Так, а вот это ты хорошо придумал, закурить и дым в лицо пускать. Сейчас последуем твоему примеру, только еще раз оглядимся». Штакет сидит слева и демонстративно вертит в руках нож. Справа небритый, почти не шевелится, но опасностью от него так и несет. «Значит, считаем его за основную угрозу. Бенни и старик по ту сторону стола не дотянутся, а стрелять, скорее всего, не будут. Все, работаем». Поморщившись от дыма, небыстрым движением вынимаю из кармана портсигар, достаю одну из тех папирос, прикуриваю и делаю первую затяжку. А после этого нечаянно роняю зажигалку под стол, чертыхаюсь в полголоса и, положив папиросу на тарелку, лезу под стол искать свое имущество. Ход мыслей собеседника вполне понятен. Будет вылезать клиент, огребет по голове, а там и по-другому разговаривать можно будет. Раз, два, блин, просил же Максима не делать громко, по ушам садануло, будь здоров. И даже под столом вспышка сквозь зажмуренные веки была заметна. Теперь вперед. Выскакиваю из-под стола, на всякий случай уклоняясь от возможного удара справа. Красиво. За столом четыре человека пытаются протереть глаза до дыр и шарят руками по столу в поисках неизвестно чего. В левую руку тарелку с капустой швыряем содержимое в морду небритому. На обратном движении ребро тарелки попадает штакету в горло, и он с хрипом валится с табурета на пол. Справа небритый обеими руками трет глаза, в которые, помимо всего прочего, еще и капустный рассол попал. Опаньки, а на правой ручке-то бронзовый или латунный кастет блестит. Недаром он ее прятал. Правый ребром ладони в переносицу и еще один в минусе. Беня, заслышав посторонний шум, хочет встать и нащупать что-то в кармане пиджака. Вкладываю всю силу в удар ногой по краю стола. Скорее даже не удар, а толчок. Есть! Стол пришпиливает к стене и старика, и сутенера. Огибаю край столешницы, справа крюк в печень, клёвый маз сгибается от боли. Добавляю сверху под основание черепа. Все. Сзади слышится шорох. Оборачиваюсь и вижу в дверном проеме две фигуры в знакомых лохматках, щедро посыпанных золой, для пущей невидимости поздним вечером. Все в порядке, командир. Четверо тепленьких, связанных, редком лежат, половицы изучают. Тетку Клавки прибинтовали в ее любимой позе. Семен оборачивается на шум, затем продолжает. «О, наши с Михалычем еще троих с улицы приволокли. Те, наверное, в прятки поиграть хотели. Добро, у меня один отдыхает. Этого аккуратно вязать, оставить здесь, показываю на старика, уже немного проморгавшегося. Остальных в ту комнату до кучи. Собрать с них все железо и сюда на стол. Тетке залепить глаза и уши, на улице смотреть внимательно. Может быть, еще кто нарисуется. Я пока здесь разговор до конца доведу. Обыскиваю бесчувственного Беню. Так, часы и деньги мне не нужны. Носовой платок пусть себе оставит. Ключики разные. Папиросы со спичками тоже. Во внутреннем кармане пиджака какая-то бумага. Потом посчитаем на досуге. Опаньки. Вот это я удачно зашел. Какая игрушка красивая. Потайной револьвер Ле Фоше. Апаш называется. Кастет, нож и шестиствольная перечница калибра 7 мм. Жаль только, что патроны шпилечные. Сейчас такие достать проблема, наверное. Классный трофей. Так, теперь смотрим бумажку. Ух ты, да сегодня просто праздник какой-то. Расписка в том, что крестьянин деревни Столовичи Новогрудского уезда Минской губернии Андреян Адамкевич отдал своих детей Олесю 11 лет и Данила 10 лет от роду в услужении минскому мещанину В.Я. Симкину, за что получил 10 рублей, что своей подписью и удостоверяет. Где там моя зажигалка? Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Так, вот и старый оклемался, значит, будем разговаривать. Цепляю шашку на место, засовываю наган в кобуру. Затем беру табуретку, сажусь напротив дедушки, пришвартованного к скамье. Ой, какие глазенки-то злые. Ну, что, уважаемый, продолжим? Я тебя на куски порежу. Дай срок. Шипит собеседник, мощь от боли. Видать, крепенько его столом приложила. Наглотаетесь наших перышек и гулять вам до кладбища в белых тапочках. Всех своих людейшек подниму. А вам жизни не видать. Ты прежде чем грозиться, головой подумай, уверен, что справишься. Мы вас как младенцев сделали, никто пальцем пошевелить не успел. На мне, чтоб ты знал, крови поболее будет, чем на тебе. Несмотря на молодость. Время сейчас военное, тут ни прокурора, ни адвокат тебе не будет. А если я еще и своих бойцов к этому подпишу? В городе уголовников не останется. Все на кладбище переселятся. Оно тебе надо? Старик смотрит на меня из-под лоби, затем уже спокойнее задает вопрос. Чего хочешь? Я по своей тропке хожу, ты по своей. А лес большой. Могут и не пересечься тропинки эти. Твоих людей мы не тронули, ну, пара синяков не в счет. Ты сам так вообще легко отделался. Пока. Нужно мне немного. Чтоб детей малолетних вы в притоны не сплавляли, не калечили, воровской жизни не учили. На то постарше желающие найдутся, я думаю. Чтобы обманом девок бандершам не поставляли. Чтобы беженцев не трогали, последние не забирали. Они и так с хлеба на воду перебиваются. Немного ведь прошу, соглашайся. А нам чем жить тогда? В земле ковыряться? За кусок хлеба жилы рвать? В словах блатного явно слышится насмешка. Тут же в тему вспоминается рассказ Дольского о веселой жизни земгусарства. А что, мало здесь бобров жирных с лопатниками, кошельками, потолще, чем лапа твоя? Мало их марух, любовниц, в рыжиках золоте с камушками гуляет? Дальше цитирую незабвенных джентльменов удачи. Это тебе не мелочь по карманам тырить. Да где они там, лягавые? Как собаки злые. А мастерство ваше на что? Ловкость рук против остроты глаз? В общем, я сказал, ты услышал. И еще, эту мразь пока мне отдашь, кивая на Беню. У меня к нему личный разговор. Теперь начинается самое сложное. Эта публика понимает только силу и боль. На них построена вся их цивилизация. Силу мы уже показали, теперь очередь за вторым. Только вот одно дело в бою кровь лить, другое вот так. Но урок должен быть убедительным. Тут еще поактерствовать придется. Подхожу к Бене, выдергиваю из его штанов ремешок и связываю спереди руки. Клиент начинает шевелиться и мявлить что-то невразумительное. Значит, приходит в себя. Помогаем легким похлопыванием по мордочке. Вот, глазки открылись, все нормально. Ну что, Вениамин, мать твою, Яковлевич, продолжим разговор? Меня интересует, где мальчишка? Сам скажешь или помочь? Ай, как ему страшно. Но перед паханом лица терять не хочет, на что, собственно, я и рассчитывал. Ты же мне все равно скажешь, только сначала будет очень больно. Как на Руси в старину таких, как ты, метили, знаешь? На наглой морде вор выжигали. У меня под рукой каленого железа нет. Так и я тебе эти буквы вырежу. Демонстративно, не торопясь, достаю из ножен, прикрепленных к брючному ремню сзади, на пояснице миниатюрный аналог оборотня и даю тщательно рассмотреть вблизи. Твой штакет эту игрушку пропустил, за фраера ушастого меня принял. Последний раз по-хорошему спрашиваю, где Данилка? Расскажи-ка, что он тебе такого плохого сделал, что ты приказал его в случае чего прирезать? Чтобы твой халуй ему горло ножом перехватил, слушая, как пацан хрипом исходить будет, и глядя, как кровушка течет, как детские глазенки стекленеют, как из них жизнь утекает. На-ка, сволочь, сам попробуй такого. Резко за волосы запрокидываю ему голову, прижимаю нож к нижнему веку и не сильно провожу вниз. Заточенный до бритвенной остроты клинок скользит, оставляя за собой достаточно глубокий порез, тут же покрывающийся каплями крови. Бенни начинает хрипеть и дергаться, пытаясь связанными руками оттолкнуть от себя железо. С левой бью коленом по ребрам. Вот ручки-то и опустились. Не дергайся, а то буквы кривыми получатся. Некрасиво будет, придется переделывать. Еще раз спрашиваю, где пацан? Нет его здесь. «На хазе он! Вместе с марухами рахилевыми!» Отпускаю клиента, тот хватается за свой платок и пытается зажать рану, судорожно дыша. Пусть малость успокоится, потом продолжим. Пахан смотрит на нас, стараясь ничего не упустить. А вот видишь, у нас уже диалог наладился, а то грозился чего-то, девчонок требовал. «Кстати, у той, которую ты хотел забрать в качестве откупного, ей жених. Так вот он бы с тобой не миндальничал, ты бы у него только пищал и плакал, а потом сам себе могилку бы выкопал, а мы б тебя закопали. Где Хаза?» Еще одна царапина рядом с первой, вытаращенная в глазах только паника, заглушающая рассудок и прочие эмоции. «Я из твоей морды сейчас тельняшку сделаю». «Где?» «Тут, рядышком, через три дома. Я могу его привести. «Сейчас, так я тебе и отпустил, ага. Нам с тобой еще о многом поговорить надо. Так что собирайся силами, они тебе понадобятся». Кажется, уже заговорил голливудскими фразами. «Но ведь действуют. Бандерша твоя может его привести?» «Да-да, она знает, где пацан спит». Беня отчаянно трясет головой, еще не придя в себя. «Ладно, отдыхай пока». Выглядываю в большую комнату, подзывая Митяева. «Михалыч, возьми кого-нибудь с собой, прогуляйтесь с теткой, она мальчишку приведет». Вахмистр кивает, мол, понял, потом вместе с Гриней развязывает мамочку, которая от страха с трудом стоит на ногах, и подводит ко мне. «Ты, свиномамка старая, сейчас приведешь мальчишку, брат Олеся. Сделаешь это очень быстро. Если вздумаешь хитрить, порежу на ленточке. Очень медленно. Вон, как его». Оттягиваю занавеску и показываю Беню, все еще пытающегося остановить кровь. Впечатлившаяся бандерша развила такую скорость, что казаки еле за ней поспевали. Ну, а мы пока вернемся и продолжим общение. Вместе со мной входит один из бойцов, неся в руках кучу смертоносного железа, и вываливает все это богатство в углу на пол. Так, посмотрим, чем нас угощать собирались. Пара заточек, финка, свинцовый кистень на ремешке, коротенькая фомка, кастет и дубинка. Неплохой арсенал. Только вот хозяева тормоза. В дверях снова появляется Семен, делая знак, мол, есть разговор. Выхожу, вместо себя оставляю одного из погранцов. Вот, глянь-ка, командир, мы решили тут все оглядеть, ну, на всякий случай. И вот что нашли. Сибиряк подводит меня к открытому шкафу с посудой и показывает внутрь. Тут за мисками доска в стенке прибитая была, а бока царапанная, будто ее не один раз доставали. Я поддел легонько, она и отскочила, а там вот. Сбоку внутри полого постамента колонна, поддерживающая верхние полки буфета. В аккуратной нише стоит небольшая железная шкатулка. Рядом лежит бумажный сверток, перетянутый шнурком. Семен достает все из тайника, кладет на стол, пытается поднять крышку железной коробки. Закрыта, зараза. Может, ее ножом подковырнуть? Погоди, дай-ка гляну. На крышке прорезано отверстие для ключа, оборотки в виде буквы «С». Постой, я, кажется, знаю, где взять ключик. Возвращаюсь в комнату, на столе лежит Бенин хлам, в том числе и три небольших ключика на общем колечке. И один из них определенно к замочной скважине подойдет. Ловлю испуганный взгляд клиента. Ой, а что это нам так вспотнелось? Видно, даже при таком скудном освещении. Никуда не уходи, я скоро вернусь. Заговорчески подмигиваю обмершему сутенеру и иду обратно. Ключик подошел очень даже здорово. Два оборота, замок щелкает, поднимаем крышку и видим себя удачливыми кладоискателями. Коробочка более чем наполовину наполнена разными побрякушками очень красивого такого золотистого цвета. Наверное, потому что они и вправду золотые. Портсигар, около десятка империалов, несколько нательных крестиков, кольца, пары сережек, цепочки для часов и еще какая-то мелочь. Однако целое богатство. В принципе, можно очень хорошо пополнить наш секретный фонд. А можно и по-другому сделать. Но попозже. А пока посмотрим, что там в сверточке. Разрезаем шнурок, разворачиваем бумагу. На свет появляются десятка-два небольших запечатанных коричневых цилиндриков с маркировкой сбоку. Марк и 1Г. Кокаин, он же Чумила, Марафет, Коля, Белая Фея. До войны, по рассказам, один такой стоил полтинник. Сейчас даже не рискну предположить, во сколько раз цена подскочила. Очень-очень интересно. Пойдем-ка мы и спросим у знающих людей. Иду в кабинет, ставлю шкатулку на стол, рядом кладу пакет с наркотой. Слышь, урод, а это что? Ну-ка, поделись тайной. Ну, что молчишь? Клиент сидит белее мела, тупо уставясь на лежащее на столе. Сука! Крысятничать вздумал, сары, денег, мол, нету, рыжья, золота нету, заморух, проституток, по экимарнику двугривенный дают. Редко, когда колесо целковый прискачет. Внезапно сиплым от злости криком прорывает пахана. «Нюхару, мимо меня бодяжишь! Кинуть меня, падла, решил перед соскоком!» «Не мой это хабар! Это Рахиль, сука старая!» Беня импровизирует, пытаясь отмазаться. «Это тоже ее?» Достаю из замка ключик, показываю старику и кидаю на стол. «Тогда почему в твоем кармане, а? Откуда такие цацки?» У крестьян скупал. Беру в руки портсигар и чисто из любопытства открываю, а затем время останавливается. Внутри льдистым серебром светятся два георгиевских креста, солдатских, четвертой и третьей степени. «Откуда у тебя это?» «Ты, сучий потрох, где ты взял эти кресты?» «Отвечать!» «Это солдат, он оставлял в залог за долги!» Кидаю все на стол, шаг вперед, руки в замок, на затылке этой мрази рывок навстречу удару коленом, хруст, как будто сломал сухую ветку. Швыряю сволочь на пол, первый удар с ноги он ловит еще в полете. Никогда никто и солдат не заложит и не продаст своего Георгия. Весь мир сужается до багрово-красного тоннеля, на конце которого виднеется эта мразь. Единственная мысль, которая бьется в голове, пробить, поточнее, чтобы корчился сука и выл от боли. Какая-то сила оттягивает меня назад. Пытаюсь сопротивляться, но это сильнее меня. «Надир! Командир!» «Да что с тобой, командир?» Слух включается внезапно так же, как и пропал. Семен трясет меня за плечи, еще двое бойцов поддерживают, точнее, крепко держат за руки. «Командир, что случилось? Тебя ж на улице слыхать». «Все, все, я в порядке. Допустите, черти. Сказал же, что все». Руки, ноги чуть подрягивают, но уже пришел в себя. «Посмотри, что у них в захоронке было». Игнатов кидает взгляд на стол, сжимает кулаки. «Кто?» «Его, Янта», выдыхает пахан. «Что, старик, обосрался?» «Ничего, для здоровья полезно. Хорошо мозги, говорят, прочищает». Семен поворачивается ко мне, в глазах немой вопрос. Коротко киваю головой, типа «да». Беня пытается подняться, хлюпая шнобелем и сплевывая кровь, когда ему прилетает первый удар, роняющий снова на пол. После пятого теперь уже я оттаскиваю сибиряка от неподвижного тела. Занавеска отлетает в сторону, внутрь заглядывает Митяев, докладывает коротко. «Пришли?» «Присмотри здесь». Киваю Семену на пахана и обращаюсь к Михалычу. «Добро? Где там мальчишка?» Митяев кивает головой в сторону двери, затем, с интересом оглядев панораму, выходит вслед за мной. Посреди комнаты стоит, оглядываясь украдкой по сторонам и хлопая испуганными глазенками, десятилетний парнишка в поношенной одежке, грубо подогнанной с чужого плеча, в ботинках, растоптышах, комкающий в руках засаленный картуз. Сзади, положив руку ему на плечо, то ли удерживая, то ли успокаивая, высится Гриня. Мамочка, снова привязана к скамейке, испуганно смотрит на происходящее. Скрученные урки лежат на пузиках ногами к нам и боятся лишний раз пошевелиться. Атмосфера не совсем оптимистичная, но другой пока нет. «Ну, давай знакомиться. Ты, Данилка?» Малец поспешно кивает в ответ, косясь на связанных. «Не бойся их, они тебе уже ничего не сделают. А фамилию свою знаешь? Полностью можешь назваться?» «Ага. Даниил Адамкевич». «Хорошо. А скажи-ка мне, Даниил Андреянович, как звали твою бабку по отцу?» «Если ответит правильно, значит, наш парень». «И сколько ей годков?» «Я у химии Тарасавной. Только у прошлом годзе представилась Яна». «Все, экзамен закончен. Это действительно Олесин братец. Задаю чисто для проформы последний вопрос. Олесь теперь у нас жить будет. Ты к ней хочешь?» Парнишка кидает быстрый взгляд на мамочку, затем быстро кивает, мол, да. Рахиль пытается что-то вякнуть, но получает от стоящего рядом Михалыча звучного леща вкупе с дружелюбным пожеланием. «Пасть заткни, кочерышка гнилая. Тебе слово не давали?» «Ну, в принципе, можно и собираться. Так, а что это малый все на стол косится?» «Данилка, а ты есть хочешь?» Тот как-то съеживается, затем через несколько секунд несмело кивает. Чтобы уточнить промелькнувшую догадку, спрашиваю у бандерши. «Когда он последний раз ел?» Та мнется, но, получив еще один подзатыльник, выдает правильный, в смысле честный, ответ. «У вчера утром. Это у все Беня. И он сказал не кормить, пока не смогет лампу у конки стырить». «Ни хрена себе, педагогические приемчики. Подвожу мальчишку к столу. Давай, Данилка, подкрепись перед дорогой. А мы тем временем сборы закончим». Тот несмело протягивает руку и берет со стола обгрызенную корку хлеба. «Нет, ты как следует поешь». Придвигаю к нему сковородку с жареным мясом, сую в руку хороший кусок ситного. Парень сначала откусывает небольшой кусочек, а затем начинает изображать мясорубку. Оставив его под Грининым присмотром, тем временем возвращаюсь в кабинет к пахану и отпускаю Семена. Беня лежит кучкой мяса у стены, чуть слышно постановая. Старик внимательно смотрит за моими действиями, напрягается, когда подхожу к нему и достаю нож. «Лапы сюда давай!» Разрезаю веревку, стягивающую кисти, затем, наклоняясь, режу пута на ногах. «Ну, бывай, Иван, и помни, что я тебе сказал». «Что? Так вот, и отпустишь? И меня, и крыши моих?» Опять углом рта усмехается вор. «Хе, и рыжье не утащишь». «Кресты возьму, на них номера пробиты. Попробую хозяин найти, остальное...» «Я не за этим приходил. Мне малец нужен был. Если считаешь, что это богатство твое, забирай». «Ты, мил человек, видать, и вправду по другой дорожке шлепаешь». Старый произносит это с непонятной интонацией. «Спасибо, говорить не буду. А про слова твои подумаю». Подождав несколько минут после того, как ночные гости растворились в темноте, старик вышел в другую комнату и стал развязывать своих подручных. «Клещ, я их из-под земли достану, сука, и буду!» Небритый телохранитель, морщась, растирал затекшие руки. «Сам на перо посажу, кто меня упаковал!» «Ты, балда, как был шпаной, так, наверное, останешься. Коль их найдешь, они тебя же и похоронят, к бабке не ходи. Им нас почикать сейчас было, легче легкого. Вон, иди на залетного глянь, какой красавец стал. К нему у них базар был, мы так, краем стояли. Те мужики с фронта приехали, там и крови вдосталь попробовали, смертушки бояться отвыкли. Сунешься, придется мне нового помогальника искать». «Так что делать-то, а, клещ?» «Ошманайте хату как следует. Чую я, тут еще много интереса заныкано. И с этой сучкой старой потолковать вдумчиво надоть.